«Капитан». Он узнал голос Генералова. Через миг над трубкой развернулась и матрица изображения. Навигатор был в своей рубке, в скафандре, с заплетенной на макушке кренделем косой и с неброским, светящимся красно-синим узором на левой щеке. Похоже, с этим бороться бесполезно. «Слушаю». «Прямой вызов от хозяев. Переключаю на вас». Алекс свернул голограмму, убрал звук и поднес коммутатор к затылку, к компьютерному интерфейсу. Это было единственным способом обеспечить приватность разговора. Он был заинтригован, с ним не соизволили связаться, когда приняли на работу. Ему не отдали никаких распоряжений по поводу экипажа и корабля. Неужели спохватились? «Александр Романов». Имитация звука была полной. Голос оказался стандартный, секретарский. В меру деловой, в меру вежливый. «Да». «Вы используете приватный канал?» «Разумеется». «С вами будет говорить директор компании «Небо», господин Ли Цин». Алекс понимал, что сейчас изображение не транслируется, и все же подтянулся. Он не владел умением вести официальные разговоры, ковыряя в носу, почесывая пятку или просто развалившись в кресле. «Господин Романов». Голос хозяина компании оказался старческим, но еще вполне крепким. «Да, господин Ли Цин. Слушаю вас, господин Ли Цин. Никаких формальных знакомств, никаких вопросов, поздравлений с должностью. Таким же голосом господин Ли Цин мог беседовать с кофеваркой или пылесосом». «Вы набрали экипаж?» «Да, господин Ли Цин». Алекс покосился на Моррисона, как раз в этот момент ставившего на контракте отпечаток пальца. «Хорошо. Сегодня вы примете на борт 3 пассажиров и перейдете в их полное распоряжение. Необходимые документы они вам предоставят». «Да, господин Ли Цин». Алекс представил себе директора компании так ясно, будто видеосвязь работала. Сидит себе в роскошном кресле жирный старый скот, тискает подругу, быть может, эту самую секретаршу. «Господин Ли Цин закончил разговор с вами». Будто услышав его мысли, промурлыкала секретарша. «У вас есть какие-либо вопросы?» Тон подразумевал, что вопросов быть не должно. Поэтому Алекс и спросил. «Господин Ли не имеет обыкновения беседовать с новыми сотрудниками?» «Имеет. Вы побеседовали. Есть еще вопросы?» Под любопытным взглядом Моррисона Алекс заставил себя улыбнуться. Его-то слова второму пилоту слышны. «Нет, спасибо. До свидания». Связь отключилась. Прямой разговор с Землей, надо же, достаточно дорого. «Какие-то распоряжения, капитан?» – поинтересовался Моррисон. Вопрос можно было понять двояко и отнести насчет самого Алекса и насчет Моррисона. Алекс предпочел выбрать второй вариант. «Да, будьте на корабле через час. Возможно, мы вылетаем сегодня». Моррисон заметной тоской окинул взглядом зал, особенно угол, где сидели за неимением клиентов, флиртуя между собой, 2 гейши-спец. Но возражать, конечно же, не стал. «Слушаюсь, капитан». На корабле все было в порядке. Хоть какая-то радость. Ким с Джанет находились в медотсеке. Похоже, чернокожая женщина решила взять шефство над девчонкой. Алекс, включив видеосвязь, заглянул в медотсек буквально на секунду. Джанет и Ким, склонившись над операционным столом, разбирали штурмовой лучевик «Перун» – самое мощное ручное оружие из разрешенного для кораблей малого тоннажа. Возможно, что в теории Ким владела оружием лучше, но за плечами Джанет был опыт горький, тяжелый, но ценный опыт выходца с Эбена. Генералов по-прежнему блаженствовал в навигационной рубке. Алекс пару минут понаблюдал за ним через капитанский пульт. Обычное время провождения спеца – тренировка. И пусть Пак не был спецом, но занимался именно этим, прокладывая несуществующие маршруты в несуществующем виртуальном космосе. Сейчас Пак вел трассу от Ртутного Донца к Эдему, родине Ким. Вначале Алексу показалось, что трасса далека от совершенства. Навигатор пренебрег стационарными, постоянно работающими пространственными туннелями и повел корабль через пульсирующие туннели. Это была задержка по времени. Пульсирующие туннели открывались с интервалом от 3 часов до 5 суток. Это было финансово невыгодно. За проход по пульсирующему тоннелю приходилось платить вдвое больше. И, наконец, Алекс не видел ни малейшей выгоды в расстоянии. Корабль все более уклонялся от направления к Эдему. Лишь когда Генералов бросил трассу от Зодиака к сальному хохолку, Алекс понял, что тот задумал. Здесь вообще не было никаких туннелей. Корабль двигался на собственном гипергенераторе. Зато потом, преодолев два парсека и выйдя к хохолку, корабль оказывался у стационарного туннеля «Сальный хохолок Эдем». Решение было красивым, и насколько Алекс мог прикинуть без подключения к машине, оправданным. Выгода во времени, выгода в деньгах, выгода в ресурсе корабля. «Хитрый натурал!» – восхищенно пробормотал Алекс. И переключился на отсек энергетика. На этот раз, не маскируясь, открыто. Юный Поль Лурье стоял перед глюоновым реактором. Медленно раскачивался, будто медитируя перед потоком энергии, струящимся в полуметре от его лица. Нет ничего безопаснее и смертоноснее глюоновой энергетики. Почти дармовая, если не считать цены реактора, энергия. Никаких радиоактивных отходов, никаких побочных излучений. Конечно, если реактор работает стабильно. Но трудно добиться стабильной работы от реактора, манипулирующего с самой основой материи. Здесь начинают спотыкаться законы физики. Здесь нет однозначных решений и готовых схем. Пока реактор работает на минимальной мощности, все еще прогнозируемо. К тому же в любой момент его можно заглушить. Как только реактор выходит на полную мощность, процесс плывет. Из ниоткуда возникают потоки самых разнообразных излучений. Титановый корпус реактора может превратиться в золотой или графитовый. А однажды Алекс видел реактор, чьи стенки превратились в литой хрустальный цилиндр. На зеркале стоял тандемный глюон-реактор Ниагара, вообще не имеющий стенок, только силовые поля. Внешне глюоновые потоки выглядели струящейся водой, и Алекс оценил фантазию разработчиков. Казалось, что перед полем падают две прозрачные, чуть-чуть голубоватые струи, появляясь из золотистой плиты в потолке и исчезая в такой же плите в полу. «Энергетик», — позвал Алекс. Поль медленно повернулся. Глаза у него были полузакрыты, на лице блуждала улыбка. Вживаясь в управляющие цепи реактора, он испытывал удовольствие, как любой спец за работой. Интересно, что он видит? Вряд ли струящуюся воду. Его зрение еще более своеобразно, чем у Алекса или Ким. Он видит большинство известных излучений. На глаз определяет температуру пламени с точностью до долей градуса. Перед полем сейчас разыгрывалась целая феерия. Проскакивающие сквозь защиту нейтроны, всполохи гамма-лучей, веера рентгеновского излучения, медленные и неуклюжие альфа-частицы. «Ты свободен?» – спросил Алекс. «Да, капитан». «Пройди в мою каюту». «Хорошо». Лурье тряхнул головой, отбрасывая со лба тяжелые волосы. Еще раз глянул на глюоновые потоки и вышел из поля зрения камеры. Прекрасный энергетик, судя по всему. Молодой, но знакомый именно с этим реактором. Горящий энтузиазмом. Чего еще желать капитану? Алекс скинул куртку, засучил рукав рубашки, посмотрел на беса. Чертенок морщился, тоскливо и безнадежно, будто его грызла неведомая боль. «Я чувствую», — шепнул ему Алекс. «Правда чувствую. Что-то не так». В глазах беса появились искорки любопытства. «Не знаю пока что», — признался Алекс. «Но разберусь, честное слово». Вряд ли бес был склонен верить обещаниям, но маленькое нарисованное лицо чуть разгладилось. У двери пискнул сигнал, и Алекс торопливо закатал рукав обратно. «Капитан?» — Поль замялся на пороге. «Входи». Алекс махнул рукой в сторону кресла, всем видом демонстрируя, что разговор будет неофициальным. «Будешь кофе? Или вино?» Поль неловко кивнул. Традиционно, возвращаясь с вахты, энергетики пили сухое красное вино, но он, видимо, не считал свою вахту оконченной. «Кофе». Алекс выждал еще несколько минут, обмениваясь с энергетиком ничего не значащими замечаниями. И лишь когда счел, что парень расслабился, заговорил о деле. «Поль, меня очень удивили твои слова». Энергетик вопросительно посмотрел на него. «Расскажи, как ты попал на этот корабль в первый раз? И почему был уволен?» Парень помолчал секунду, явно формулируя ответ. «Я окончил университет в Лионе, получил диплом энергетика. Нас сразу предупредили, что найти хорошее место, оставаясь на Земле, будет сложно. Я уже подумывал отправиться в тур куда-нибудь на периферию и поискать работу там. Но тут подвернулся этот рейс, разовый в один конец. Перегнать яхту неустрашимой на ртутное донце. Я проверил по справочникам, здесь мощный транспортный узел, высокая потребность в спецах, а собственная академия очень маленькая. Долетели спокойно, нас было три человека, мастер-пилот, навигатор и я. Здесь получили расчет, все честно. Стал подыскивать работу, встретил вас. То есть ничего необычного, уточнил Алекс. Поль посмотрел на него с удивлением. А что может быть необычным в перегоне корабля? Только то, что вы все были уволены, а экипаж стали искать заново. Зачем? Поль пожал плечами. Вы везли на ртутное донце какой-либо груз? Или пассажиров? Нет. В полете были происшествия? Невыполнение приказов? Нет, что вы. Кто вам порекомендовал этот рейс? И кто нанимал? Порекомендовал друг, однокурсник. Он устроился на военный крейсер. Ну, знаете, у него родственные связи. А нанимали нас через сеть обычным порядком. Я послал запрос в компанию «Фракт». Получил контракт. «Фракт»? Да, это небольшая компания, специализируется на попутных грузах и перегоне кораблей от планеты к планете. Она создана при лунной верфи, там эту яхту и строили. Алекс молчал. Все сказанное Полем было вполне возможным. Ничего удивительного не было и в переизбытке спецов-астронавтов на Земле, и в практике перегонных рейсов. Одна лишь странность. Перегонные бригады формировались не на один рейс. Набрать трех человек, чтобы их тут же рассчитать? Зачем? Почему было не оставить всю троицу на корабле, добрав остальной экипаж на ртутном донце? Почему не укомплектовать экипаж полностью на Земле? Ответ был, но слишком уж неожиданный. Поль, извините за эти расспросы, меня что-то смущает в происходящем. Он следил за лицом юноши, но тот лишь смущенно улыбнулся. У меня не так много опыта, капитан. Логично. Искать совета у зеленого юнца глупо. Пискнул коммуникатор. Звук был мягким, значит, вызов не секретный. Да? Капитан. Голос сервисной программы корабля был нежным, успокаивающим. Второй мастер-пилот Ханк Моррисон прибыл на борт. Спасибо. Алекс отключил связь. Поль, пройдите в шлюзовую. Познакомьтесь со вторым пилотом, покажите ему корабль и его каюту, хорошо? Поль кивнул, вставая. Алекс поколебался и добавил. Да, и не надо больше царапать свое имя в нужнике. И над кроватью тоже не надо, несмотря на традиции. Договорились? Ему было интересно, как отреагирует энергетик на эти слова. Поль улыбнулся и вышел. Алекс посидел еще, глядя на закрывшуюся дверь. Никуда нельзя входить, не уточнив, где выход. И есть ли этот выход, и что ждет за дверью. Но он уже вошел. Разорвать контракт с компанией невозможно без того, чтобы не вылететь с волчьим билетом. Обшивка, прозрачность. Сказал Алекс, вставая из-за стола. Стена каюты растаяла, открывая вид на космопорт. Бескрайнее бетонное поле. Корабли, разбросанные повсюду, большие и малые, старые орбитальные доходяги и новенькие межзвездные лайнеры. Последних, впрочем, немного. И над всем этим серое небо. Тоскливое, грязно-серое, многокилометровый слой смога и облаков. Как можно здесь жить? Он вдруг подумал, что планету стоило назвать ртутным донцем не в честь огромных запасов ртути на южном континенте, знаменитых зеркальных озер, прекрасных и смертоносных, ставших основой экономики планеты и погубивших десятки тысяч рабочих. Ртутным донцем было само небо планеты, красивое по-своему и безжалостное. Крышка гравитационного колодца, на дне которого вынуждены копошиться миллионы людей, натуралов и спецов. «Как я хочу отсюда убраться», – прошептал Алекс. Серые тучи свивались размытыми спиралями. Прорезала небо огненная игла. Где-то издалека стартовал маленький орбитальный кораблик. Алекс провожал его взглядом, пока огонек не утонул в тучах. Тогда он повернулся и отправился в санитарный отсек каюты. Спустил штаны, уселся на унитаз, повернул голову и мрачно посмотрел на девственно чистый пластик стены. Лазер в универсальном швейцарском ноже был очень маломощным, даже в форсажном режиме. Алексу пришлось потрудиться. «Должность капитана корабля принял», — вырезал он на стене и поставил роспись, четкую и разборчивую, как и положено капитану. Уже поздней ночью Алекс провел первую тренировку с экипажем. Разумеется, ни Джанет, ни Ким не были задействованы в полной мере. По полетному расписанию они заняли места на боевых постах, но Алекс не собирался активировать бортовое оружие. Какой-нибудь нервный офицер безопасности космопорта мог воспринять это неправильно. Моррисон занял свой ложемент первым. Алекс не протестовал. Пусть свыкнется с кораблем, ему и так нелегко. Стоял у ложемента перед резервным пультом, глядя на вспыхивающие огоньки. Энергетик на посту, навигатор пост принял, второй пилот на посту. Лишь когда боевые посты отрапортовали о готовности, он лег на ложемент.